Глава 31. Таир. Таира никогда не подводила интуиция, и он чувствовал, что что-то обязательно должно случиться еще. Промежутки между происшествиями уменьшались. И он не ошибся. Стоило ему об этом подумать, как телефон Ахмеда зазвонил, и в палате послышался испуганный, вперемешку со слезами, голос Галины. «Галя, успокойся. Дай трубку кому-нибудь из парней». Ахмед тут же включил громкую связь и послышался голос одного из охранников. После недолгого объяснения, в чем дело, Таир отдал приказ вести Галю с Ариной домой, куда они с Ахмедом тоже скоро приедут. Но прежде чем уехать, Таир зашел в палату к Оксане, которая все так же лежала без сознания. Подойдя к девушке, он опустился на краешек кровати и потянулся ладонью к ее щеке. Провел прохладными и шершавыми пальцами по мраморной коже и тяжело вздохнул. «Прости меня». Он взял ее свободную руку и, поднеся ее к губам, поцеловал. «Я верну Катю, обещаю, с ней ничего не случится». Его голос дрогнул, а до слуха дошел резкий звук. Аппарат словно взбесился, начал пикать и так громко, что уши закладывало. Таир нашел кнопку экстренного вызова медсестры, и в палату вбежала уже немолодая женщина. «Что происходит?» — взволнованно спросил Таир, вставая с кровати. Сердцебиение участилось. «Выйдите из палаты немедленно!» Стоило медсестре произнести эти слова, как тут же появился доктор. Пока медсестра выключала аппарат, доктор осмотрел Оксану. «Что тут происходит? Вы можете объяснить?» Только сейчас, когда Таир о себе напомнил, к нему обернулись. «Таир Намикович, все хорошо. Мы сейчас проведем еще ряд анализов и точно узнаем, что вызвало такую перемену. А вам лучше уйти. Я вам позже позвоню и все расскажу». Немного постояв, Таир молча кивнул и вышел из палаты. Пальцы немного подрагивали, когда он на ходу доставал сигарету, и стоило ему выйти на улицу, как он тут же закурил. У машины его уже ждали. Он не стал медлить, быстро докурив сигарету, сел в машину. «Галя, ты можешь нормально все объяснить? И успокойся уже, хватит реветь!» Раздраженно проговорил Таир. Он терпеть не мог женских слез, а тут уже битый час сидит и смотрит, как Галя умывается слезами, расстроенная по поводу похищения Кати. «Я тебе еще раз повторяю. Мы гуляли, проголодались, пошли в ресторан. Нас повсюду сопровождала охрана. Даже в заведении они сидели за соседним столиком. Катя попросилась в туалет, и Алевтина с ней пошла, но без охраны. Они, видимо, подумали, что там с ними ничего не произойдет. А когда их долго не было, я начала нервничать и пошла проверить, все ли в порядке. А когда пришла, то Алевтина была без сознания, а Катюшки не было». Девушка снова всхлипнула и высморкалась в платок. «Вот, выпей». Ахмед протянул Гале стакан со спиртным. Та залпом осушила бокал и, поморщившись, закашлялась. «Спасибо». Галя вернула стакан обратно в руки Ахмеда. «А что там с камерами?» Таир обернулся к Ахмеду. «Они тебе на почту сбросили копию». Таир молча кивнул и, открыв телефон, решил сам все посмотреть. На видеозаписи было показано, как за Алевтиной и Катей в туалетную комнату вошла женщина. А потом, через несколько минут, вышла с девочкой на руках и направилась в сторону черного хода. И в этой незнакомке Таир узнал ту, которая приходила в больницу к Оксане. Нет, он не мог ошибиться, это точно была она. Незнакомка с ребенком села в такси, которое ее уже поджидало около выхода, и уехала. «Нужно выяснить, что это был за таксист и куда он их отвез». «Уже?» – отчитался Ахмед. «Парни только что написали. Он высадил их на соседней улице, и они скрылись среди домов». «Я одного не понимаю», – тихим голосом проговорила Галя. «Почему Катя вела себя спокойно, не вырывалась, не кричала?» Она обвела взглядом мужчин. «А ты внимательнее посмотри». Таир отдал ей свой телефон и снова включил видео. Галя внимательно присмотрелась. А когда до нее дошло случившееся, она ахнула и прикрыла рот ладошкой. «Она тоже без сознания». «Именно. Ахмед, ты оставайся, здесь ты нужнее. А мне необходимо к Звягинцеву. Он что-то нашел по медсестре, которая исчезла». Ахмед только молча кивнул и не стал ни на чем настаивать. Он и правда хотел сейчас побыть рядом с любимой женщиной и оказать ей поддержку. А Таир, попрощавшись, вышел из квартиры. С каждой минутой внутри него разгорался огонь ненависти и ярости к самому себе. Он, словно слепой котенок, тыкается носом в непробиваемую стену и не может найти дверь, чтобы выйти из этого ада, в котором становится все жарче и жарче. Он еще не мог понять, почему именно Оксана и Катя. А если предположить, что Оксана была его бывшей любовницей, ну при чем здесь ее дочь? Тот, кто похитил девочку, что они хотят от него? Выкуп? Тогда почему не сообщают о себе? По сути, эта крошка ему никто, но девчонку не обошло внимание обидчиков. В голове вместо мозгов уже образовался настоящий фарш. И если подумать, то на прицеле сейчас будет Света. Ведь у Таира больше нет близких людей, за которых бы он жизнь свою отдал. А Свет в придачу еще и беременна. ОВД Северный за эти годы нисколько не изменился. Все такое же мрачное серое здание. Только вот сегодня машин поменьше, нежели в будний день. Дав распоряжение водителю дожидаться его, Таир вышел из машины и направился в сторону здания. Минуя дежурного, он прошел прямиком к кабинету Звягинцева. Постучав, вошел внутрь. Альберт сидел на диване возле окна и, закинув ногу на ногу, что-то читал в открытой папке. «А, это ты? Заходи!» — пригласил Звягинцев, бросая быстрый взгляд на Таира. «А ты чего 1 января здесь делаешь?» «То же, что и ты. Опера доложили, что они нашли твою медсестричку и сейчас следят за ней. Вот, посмотри!» Альберт кивнул рядом на диван, и Таир, не говоря ни слова, прошел, сел рядом и взял папку, которую совсем недавно читал Звягинцев. «Как так получилось, что твои орлы нашли эту, а мои нет?» Таир недоумевал, как у Звягинцева может быть так все схвачено. «Нужно правильно дергать за ниточки, Салахов, а не бросаться в омут с головой, как ты. Читай давай, скажешь, что интересного найдешь. На мой взгляд, ничего особенного, баб как баба». Таир начал листать бумаги, вчитываться в личное дело той самой медсестры. И правда, ничего необычного. Хотя чего он тут ожидал увидеть? Личность неподдельная, биография чистая. Родных нет, приехала из глубинки покорять столицу. Закончила медицинский колледж, сразу же устроилась работать в больницу. Ни мужа, ни детей, ничего. Жилья своего нет, прописка липовая. Видимо, для работы делалось. «Вот и я ничего не вижу. Там фотки в конце, глянь, может, там что есть», — равнодушно произнес Звягинцев и снова уткнулся в свой телефон. Таир молча кивнул и, пролистав досье до конца, достал из бумажного кармана с десяток фотографий. Всматриваясь в каждую и убирая по одной обратно в карман, он дошел до последней и внимательно всмотрелся. Это была фотография ее группы в медицинском. Но внимание Таира привлекла не эта медсестра, а которая стояла с ней рядом. Он приблизил фотографию к лицу и на мгновение замер. «Света!» «Что?» Альберт оторвался от своего телефона и посмотрел сначала на Таира, а затем на фотокарточку в его руке. «Это моя жена». «Где?» Теперь начал удивляться Звягинцев. «Они что, учились вместе?» «Видимо. Можно я заберу одну фотографию, покажу жене? Может, она что расскажет?» «Бери, можешь не возвращать. Что со слежкой делать?» «Я сейчас скажу Ахмеду, он отправит моих парней, а твои могут закругляться, дальше мы сами. С меня причитается». «Хорошо. Нужно бу... Хорошо? Нужна будет помощь, ты знаешь, где меня искать?» После недолгих рукопожатий Таир вышел из кабинета Звягинцева.